Вот, в принципе, и все необходимое для моего плана оборудования. Аккуратно привязав кусок веревки к леске, я получил снасть длиной около 16 метров. На можжевеловый крючок насадил потемневший гриб-лечилку, с трудом удержавшись, чтобы по рыбацкому обычаю не поплевать на наживку. Свободный конец снасти привязал к своему поясу, сделав из себя подобие якоря. Готово. Копье заняло место за плечом. За пазухой лежат камни. В правой руке зажат конец лески с болтающимся на крючке грибом. «Ну», – прошептал я, раскручивая над головой снасть, – «ловись, рыбка большая и малая! Алле, хоп!» Коротко свистнуло, и конец лески канул в темноту, умчавшись по направлению к беснующимся вдали крысам. Шлепка грибка о каменный пол я не услышал, но было бы глупо предполагать, что он завис в воздухе. Долго ждать не пришлось. Не прошло и двух секунд, как леска дернулась и, резко натянувшись, неистово задрожала. Меня с силой мотнуло вперед. «Есть!» – заглотнула наживку. «Клюет!» – радостно присипел я, круто разворачиваясь и бросившись бежать в противоположную от поклева сторону. Леска крайне неохотно, рывками, с огромным сопротивлением потянулась за мной. Уподобившись бурлаку и яростно сцепив зубы, я продолжал бежать вперед, с тревогой косясь на шкалу усталости, что неуклонно поднималась к красному лимиту. Протащив сопротивляющуюся рыбу с десяток метров, я вновь развернулся и, выхватив из-за пазухи камни, прыжками помчался прямо к цели, как раз попавший в круг освещения от закрепленного на колонне факела. И я смог разглядеть свой улов. Да, крыса, пятый уровень. Стоит на напружиненных лапах и смотрит прямо на меня, даже не думая спасаться бегством. Ну да, чего бежать? Добыча сама в пасть лезет. Кстати, о пасти. Я еще успел заметить тянущуюся изо рта крысы тонкую леску. Не перекусила. А дальше уже стало не до разглядываний. Метательные снаряды с шелестом унеслись к крысе. Один пролетел мимо и канул в темноту. Два других с мягкими шлепками врезались в облезлый бок катакомбной крысы, вырвав у нее яростный визг. До предела сократив расстояние и выхватив из-за плеча копье, я прыгнул на крысу, с яростью вонзая в нее острие копья. Другая рука вытащила из-за пояса острую деревяшку и, перехватив ее будто кинжал, также нанесла удар. Все движения заранее продуманы, вся тактика в голове. Ничего лишнего. Руки двигаются с максимальной для меня быстротой, нанося по яростно дергающейся крысе удар за ударом. Ноги стоят на леске, по-прежнему удерживая тварь на коротком поводке и не давая ей отпрыгнуть в сторону. Ошеломленная столь стремительной атакой крыса получала удар за ударом, не в силах приблизиться ко мне и вонзить в обидчика клыки. А тем временем уровень ее жизни быстро убывал. Поняв это, мерзкое создание встало на задние лапы и, задрав морду вверх, широко разинуло пасть, чем-то став похожей на готовящегося призывно завыть волка. «А вот этого не надо! Мне только ее сородичей не хватало!» «Заткнись!» – прошипел я, вбивая копье крысе прямо в разинутую пасть. «Крит!» Крыса взвизгнула и, безжизненно обмякнув, шлепнулась на землю, еще в падении теряя свои очертания и превращаясь в несколько предметов. Я поспешно лег рядом с трупом, прильнув к сырому камню. Нет, я не спятил. Просто так шкала усталости быстрее разряжается до приятно зеленого цвета. Если сейчас за пойманной и убиенной мною крысой явятся сородичи, я даже убежать не смогу. Черт. Убийство крысы съело совсем немного сил, а вот волочение всеми силами упирающейся твари потребовало очень много ресурсов. Хоть я и вор, но про выносливость забывать нельзя. А вот ловкость работала уже сейчас. Я легко мог увернуться от нескольких выпадов крысиной пасти, да и удары наносил быстрее и точнее. В общем, правильное развитие персонажа приносит свои плоды. Поднявшись, я сгреб в ладони трофеи. Облезлая и рваная крысиная шкура. Два крысиных клыка, темно-желтых и сточенных. Небольшой кусок крысиного мяса, темного и неприятного на вид. И крысиный хвост с пометкой «квестовой». Похоже, кто-то там наверху дает регулярное задание на уничтожение катакомбных крыс. Все трофеи, кроме мяса, отправились в мешок. Последний гриб переместился за пазуху, из наживки вновь превратившись в медикаменты. Последний гриб. Предпоследний вновь ушел жалобно урчащему ползуну на прокорм. Этот комок слизи обладает завидным аппетитом. Не зря его используют как уничтожителя пищевых отходов. Кусок крысиного мяса я разделил на три порции, одну из которых насадил на можжевеловый крючок. Прошелся и подобрал камни, которых неожиданно для себя нашел не три, а целых четыре штуки. Один новенький, обкатанный течением галыш, валялся в сточном желобе. Неплохо. Метательное оружие увеличивается в количестве. Вновь запела раскручиваемая леска. Коротко свистнув, снасть улетела в темноту, и я вновь напряжно замер в ожидании поклева. Рывок. «Каннибалы!» — уважительно прошипел я, бросаясь бежать и таща за собой упирающуюся крысу. «Пошло дело, пошло! По накатанной!» Спустя час я сидел у колонны и скармливал ползуну ломтики сырого крысиного мяса. Устал, отдувался. «Шесть крыс! Я прибил шесть катакомбных крыс!» Истратив на это довольно мало времени, совсем немного ресурсов и целую уйму нервов. А нервные клетки не восстанавливаются. Зато сейчас можно было немного отдохнуть перед последним рывком и полюбоваться на свои достижения. Довольно немалые для моего-то уровня. Обращение с древковым оружием. 1. Износ применяемого в бою или работе древкового оружия снижен на 1%. Урон при использовании древкового оружия повышен на 1%. При ремонте древкового оружия шанс на успех повышен на 0,5%. И? Обращение с метательным оружием. 1. Износ применяемого в бою или работе метательного оружия снижен на 1%. Урон при использовании метательного оружия повышен на 1%. При ремонте метательного оружия шанс на успех повышен на 0,5%. Ремонт метательного оружия? Это камни, что ли? Заклеить булыжник, если он растрескается? Хотя метательное оружие разным бывает, от камней и до гранат. Так что пригодится. И полностью вписывается в канву развития моего персонажа-вора. Будущий бесшумный убийца должен уметь пользоваться метательным оружием просто виртуозно, чтобы с расстояния в километр мухи в глаз попадать. Ну, это я загнул, конечно же. К тому же я поднял еще одну единицу выносливости и одну единицу силы после всех боев с крысами. Большей частью не за сами бои, а за бурлачество до изнеможения. Да еще и уровень дали после убийства шестой крысы. Я достиг 5 уровня. Сейчас таблица характеристик моего персонажа выглядела следующим образом. Текущий уровень персонажа – 5. Базовые характеристики персонажа – сила – 7. Интеллект – 1. Ловкость – 7. Выносливость – 13. Мудрость – 2. Доступных для распределения баллов – 5. Интеллект, мудрость и ловкость не повысились. Если по поводу первых двух пунктов все было ясно, я тут все-таки не чтением занимаюсь, то вот последний... Я столько раз уворачивался от укусов, отпрыгивал назад и в стороны, только что сальто не делал, и все равно не поднял ни одного пункта ловкости. Да и чтобы камни метать, не только сила нужна, но и ловкость, чтобы направить метательный снаряд точно в цель, и ведь попадал же. Черт, ловкость словно заговорена от повышения без поднятия уровня. Хотя тут я загнул. Способы есть, я о них уже успел прочитать немало гайдов. Игроки народ въедливый, до всего докопаются, а некоторые еще и добрые не забудут поделиться знаниями с другими. Будь моя воля, я бы вообще старался не поднимать характеристики путем вкладывания в них драгоценнейших пунктов. Но выбора не было. Здесь, в темных катакомбах Альгоры, я не знал, где и какая опасность меня поджидает. Поэтому каждый свободный пункт приходилось вкладывать в характеристики немедленно. Но на этот раз никаких повышений выносливости. Она мне очень даже не помешает, но в первую очередь мне нужна ловкость. И посему, быстро вспомнив свои расчеты, я вложил 2 пункта в силу и 3 в ловкость. И как итог, получил следующий результат. Сила 9, интеллект 1, ловкость 10, выносливость 13, мудрость 2, доступных для распределения баллов 0. Наконец-то моя главная воровская характеристика достигла двухзначного параметра. И учитывая совсем недавний опыт в боях с грызунами, я могу быть абсолютно уверен, что встреться мне сейчас сразу 2 крысы 5 уровня, я с легкостью выйду победителем из этой схватки. 2 не 2, но по крайней мере с одним грызуном я встречусь прямо сейчас. Аккуратно смотав леску и убрав ее в мешок, я скормил ползуну последний гриб, отхлебнул немного воды из стеклянной банки, снял с колонны факел и твердым шагом отправился к месту будущего боя. Как и ожидалось, последняя крыса никуда не делась. Это логично. А что нелогично, крыс не прибавилось в количестве. Когда я затеял всю эту систему удочка-крыса-копье, то рассчитывал на самое худшее, что наткнулся на крысиное гнездо, где эти твари респаунятся и, следовательно, вновь и вновь пополняют свое количество. Но нет, крыса по-прежнему оставалась одна-одинешенька. Все так же бегала под таинственным свертком и, жалобно попискивая, пускала слюни от вожделения. «Эй, крысятина!» – бесстрашно рыкнул я, бросая в крысу камень. «Смерть твоя пришла!» Как и ожидалось, крыса мгновенно метнулась ко мне и со всего маху напоролась на острие копья. Истошный визг. Катакомбная крыса подается назад, пытаясь вырвать из груди копье, но я налетаю на копье всем телом, тесня крысу к ближайшей стене, при этом облегченно выдыхая. С трудом удержал левую руку, собирающуюся долбануть крысу по голове с зажатым в ней факелом. Нет уж. Крысе таки удалось освободиться, и она резко метнулась в сторону, намереваясь атаковать сбоку. Но я также легко утек на шаг назад, вновь подставляя копье. И сразу ощутил свое преимущество. Добавленные 3 единицы ловкости хоть немного, но сказывались. Двигался чуть быстрее, легче сохранял равновесие. В общем, бой с крысой превратился в скоротечную забаву, крайне быстро закончившейся моей безоговорочной победой. Подобрав с пола скудные трофеи и убрав их в мешок, я внимательно осмотрелся по сторонам. Ни одной крысы. Но откуда тогда здесь появилась эта бравая семерка? Принесло потоком дождевой воды откуда-то с верхних уровней? Вполне возможно. Меня же принесло, причем с самого верху. В любом случае, ничего похожего на крысиное гнездо я поблизости не заметил. Равно как и крысиных нор в стене или полу. В потолке дренажные сливы имелись, но такие узкие, что в них только кулак пролезет. Крысы не пролезут однозначно. В общем, загадка. Может, пройдя дальше по коридору, пойму, как именно здесь оказались катакомбные крысы. И сам воспользуюсь этой лазейкой, если она ведет вверх. Но сейчас мои мысли занимало другое. Сверток. Болтающийся над моей головой, как связка спелых бананов. А я в качестве подопытного шимпанзе. Предыдущие испытуемые, товарищи крысы, не справились с задачей, попытаюсь их превзойти. В первый раз я смог разглядеть сверток вблизи, можно сказать, в упор, и заметил, что на одной из его сторон проглядывается наспех намалеванный рисунок, нечто вроде расколотого от макушки до нижней челюсти черепа и 3 параллельными идущими волнистыми линиями под ним. Фига себе знак. Что ж, будем снимать. Все оказалось банально просто. Аж до безобразия просто. Я поднял копье и в несколько движений перепилил удерживающую сверток веревку. Затрещавшая веревка порвалась, и с глухим шлепком сверток шлепнулся на пол. Прогнившая верхняя оболочка мгновенно лопнула, вывалив все содержимое на камень. А я принялся злобно ругаться в голос, испытывая жуткое разочарование. Труха и трупы. Именно это выпало из разорвавшейся мешковины. Чего я ожидал? Ну, по крайней мере, пусть если даже не полезное что-нибудь, то хоть бы не труху и трупы. Они уже успели приесться, знаете ли. Окажись в свертке банальный песок, я бы и то не был столь разочарован. А тут все как всегда. «Не везет нам с тобой, ползун», — грустно поведал я питомцу, блаженно растекшемуся по моему плечу. «Вот вообще!» «Ур! Ур-хр-р-р!» «Тоже верно», — вздохнул я, опускаясь на корточки. Сначала посмотреть надо, что нам фортуна послала и куда именно она нас послала. Сверток исчез. Осталась лишь неопрятная груда мусора, в чьем содержимом я был крайне заинтересован. А вдруг среди бесполезных костей окажется что-нибудь полезное или хотя бы интересное? Но будем последовательны. Сначала я отделил самый ценный на данный момент предмет – полусгнившую и насквозь сырую мешковину. Если ее аккуратно просушить, то она еще послужит. Кстати, а это вовсе и не мешковина. Ткань оказалась на удивление плотной и все еще крепкой, тогда как все содержимое свертка превратилось в мусор. Гнилую и бесполезную труху я сразу выбросил в желоб. Даже на растопку не пойдет. На каменном полу осталось лежать 3 скелета, как минимум, ибо среди мешанины костей я насчитал 3 оскаленных черепа. С обреченным взглядом я заглянул в рот одному черепу и совсем не удивился, найдя внутри желтый кусок пергамента. «Опять пустынные ниндзя, чтоб им!» «Да какого лешего вы тут мрете, как мухи? И почему трупы к потолку подвешиваете? Тогда как прежние найденные мною останки так и валялись неприбранными и в экзотических позах. Вот уж и правда пророческое название клана – «Мертвые пески». Живым тут уж точно не пахнет». Не став медлить, я достал из мешка последние остатки древесины и, сложив из них погребальный помост, поместил поверх них бренные останки пустынных воинов. Поднес факел и поочередно прочел последнее напутствие, не забыв упомянуть имена покойников. Взметнувшееся пламя, чадный дым, фонтан искр и костер затухает, не оставив после себя ничего, кроме черного пятна. В общем, все как обычно. А я торопливо подношу поближе к пламени один из похоронных пергаментов, на котором обнаружил нечто странное. Еще одна приписка? И верно. На обратной стороне пергамента было начертано довольно много слов, и опять-таки на понятном мне языке. «Остановитесь, верные воины песчаных равнин. Остановитесь здесь и сейчас, и тем самым вы сохраните свои жизни. Я уже убила 7 из вас, убью и оставшихся из вас, если продолжите следовать за мной. Не заставляйте меня обогрять руки в вашей крови. На вас нет вины. Это мой выбор и это мой путь. Прошу, отступитесь. Вернитесь в родные пески и обо всем поведайте великой дюжине. Отнесите оставленное мною послание великой дюжине. Пусть прочтут. Повторю еще раз. Я, Алишидара Лих Дуорос, отныне и впредь иду своим путем. Я вышла из тени клана. Такова моя воля. Таков мой путь. Прощайте». Да, и правда женщина, уделавшая 7 мужиков. И, судя по ровности почерка, даже не запыхавшаяся при этом. Да кто она такая? Терминатор? В этот раз она прикончила 3 воинов, да еще и подвесила под потолком, не забыв намалевать странный знак на свертке. И где логика? Сверток не тронут, значит, никто из преследующих неизвестную женщину воинов не прочел грозного послания. И все эти убийства и подвешивание трупов ничего не дали. Опять же, неизвестно, сколько всего воинов ее преследовало. К тому же могло произойти что-то еще, сломавшее планы запугивания неизвестной беглянки, выбравшей свой путь. И странный символ на свертке. Расколотый череп с 3 волнистыми линиями снизу. Что-то вроде нашего черепа с перекрещенными костями. Бережно спрятав все клочки пергамента, я задумчиво почесал щеку. Потом почесал обиженно заурчавшего ползуна, недовольного тем фактом, что его исключили из процесса почесывания. А потом пожал плечами и вновь принялся рыться в остатках мусора. И не нашел абсолютно ничего. Кроме хлопьев ржавчины, свидетельствующей, что некогда здесь было что-то металлическое. Обиженно ворча на судьбу злодейку, я уселся по-турецки и из недавно найденной материи принялся мастерить очередной факел. Из дерева у меня остались последние 3 довольно короткие палки, и через 15 минут я стал обладателем 3 неказистых факелов и получил достижение. Достижение. Вы получили достижение «Ремесленник 2 ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1% к успешному созданию, преобразованию предметов обычного типа. Текущий уровень бонуса – плюс 1.5%. Что ж, мало, но бесплатно, а на халяву и 1 добавочный процент сойдет. И кто я теперь? Канализационный вор-ремесленник с золотыми руками и грязными ногами. Угу. Подпалив новый факел, я двинулся дальше, попутно ломая голову над тем, как использовать оказавшиеся в моем распоряжении 7 крысиных шкурок различной степени облезлости. Обувь? Шапка? Для этого нужны швейные принадлежности, хотя бы игла. И шило бы не помешало, не говоря уже о дратве. Еще можно скормить шкуры ползуну, но экипировки у меня от этого не прибавится, так что не будем совершать столь опрометчивого шага. Так и не придя ни к какому решению относительно крысиных шкур, я резко ускорился, перейдя на быстрый бег. По бокам одна за другой замелькали колонны, уносясь назад, словно телеграфные столбы при взгляде на них из вагонного окна. Губы шепчут привычную мантру, глаза умудряются смотреть вперед и по сторонам одновременно. И только благодаря своей глазастости мне удалось вовремя затормозить и не влететь во внезапно возникшую на моем пути преграду. Тупик. Длиннющий колонный коридор, по которому я шел уже целые сутки, оказался наглухо перегорожен огромной кучей мокрых камней, громоздящихся до самого потрескавшегося потолка. Обвал! «Господи!» — вырвалось у меня, и я обессиленно плюхнулся на мелкое крошево камней, оторопело глядя на непреодолимую преграду. «Тупик!» Громадные камни, обломки плит и прочий строительный материал образовали плотную заглушку. «Закупорка!» По нагромождению камней неспешно стекала грязная вода. Кое-где виднелись кучки мокрого песка и глины. Пол колонного коридора на несколько метров был усеян мелким каменным крошевом. Рухнуло так рухнуло. Похоже, сразу несколько перекрытий сложились карточным домиком. И теперь более-менее понятно, откуда взялись крысы. Либо их гнездо по ту сторону завала, либо грызуны рухнули сюда вместе с обвалившимися стенами и полом родного дома. Опомнившись и вскочив на ноги, я поспешно замотал факелом из стороны в сторону, с надеждой выискивая спасительную черноту широкой трещины, норы или иной лазейки. Впустую. Всюду только мокрый серый камень и грязь. С трудом удержавшись от горестного стона, я бесстрашно полез вверх по осклизлым камням, добираясь до потолка. Может, там имеется достаточно широкая щель? С гулким постукиванием и шорохом мелкие камни покатились вниз, но, не обращая внимания, я продолжал лезть вверх, рвясь к потолку, как к вершине Эвереста. Несколько движений, и вот я, скрючившись, стою на вершине обвала, упираясь спиной в потрескавшийся потолок. Стою и блаженно улыбаюсь. По той простой причине, что мое перекошенное от ужаса лицо обдувает прохладный поток воздуха, просачивающийся сквозь щели между нескольких верхних камней. Протянув руку, осторожно потянул самый мелкий обломок на себя, и он послушно вылетел из своего гнезда, чтобы скатиться к подножию обвала. Я не стал провожать взглядом катящийся под гору камень. Вместо этого я пристально вгляделся в результаты своих усилий. Щель превратилась в узкую дыру толщиной с мое запястье. Поток воздуха стал сильнее. Вот и хорошо. Теперь осторожненько потянуть на себя следующий, кажется, неплотно сидящий камень. А это что за шум, доносящийся сверху? Глухой и приближающийся. Неужто опять обвал? Нет. Что-то совсем другое и крайне знакомое. Голоса. Сверху доносились приближающиеся голоса, неразборчивые, отдающиеся от камня гулким эхом, бубнящие, но, несомненно, голоса, здесь люди. С каждой секундой голоса приближались и вскоре зазвучали прямо над моей пыльной и грязной головой, упирающейся в перекошенную плиту потолочного перекрытия. «Твою же так, обвал!» — отчетливо и раздраженно прозвучал мужской голос. «Млин, коридор аж насплющило, не пройти!» «Не шуми», — одернул его другой голос, более сиплый и басовитый. «И что теперь? Возвращаться назад? Сколько уже топаем, говорил же, не надо браться за эту работу!» «Вот-вот», — раздался тонкий голосок неизвестного третьего. «Теперь нам всем конец. Заперли, замуровали бесы!» «Не шумите», — уже более грозно повторил басовитый. А я продолжал лежать ничком на мокрых камнях под самым потолком и зажимать себе рот ладонью, чтобы не брякнуть ничего вслух. Сперва надо понять, кто это. Явно игроки. Но это и самому тупому ясно. А вот что за игроки? «Надо бесов звать», — пропищал тонкий. «Заблудились мы. И карте этой больше веры нет. Второй день в темноте блуждаем». «Не шумите». Рыкнул басовитый, хотя сам говорил громче обоих своих спутников вместе взятых.